Глава 5. Дни перемирия, так и назвал время, проведенное в госпитале. Мессинг провел на редкость беззаботно и весело. Правда, не без некоторого бодрящего пружинистого напряжения. Видно, судьба, подготовив мне тяжелый удар, дала время порадоваться, подготовиться к схватке, получить усиленное питание, что очень важно для скорейшего выздоровления. За эти несколько дней мне удалось на своем соседе по палате отточить свой дар до неслыханной виртуозности. Звали его... Как же его звали? Гериген, Геробой, Герасим. Убей, не могу вспомнить. Вот фамилию изобрел накрепко. Айвазян. Должность он имел неясную, но чин высокий. Капитан госбезопасности, что соответствовал армейскому подполковнику. Звания ГБ на 2 чина превышали общеармейские звания. Например, сержант ГБ соответствовал общевойсковому лейтенанту, а майор ГБ — полковнику. Более неотесанного, а также самоуверенного и самовлюбленного человека мне встречать не приходилось. Тщеславие приставленного ко мне соглядатая зашкаливало за всякие разумные пределы. Он, например, даже не скрывал, что сам Гобулов назначил его на этот пост. «А маяк во всем доверяет мне. Знаешь, почему?» Я отрицательно покачал головой. «Потому что мне можно доверять». Многозначительно поджав губы, он кивком подтвердил сказанное. Такая самооценка плохо увязывалась с отсутствием хотя бы какого-то образования. Кроме скромных навыков, позволявших Айвазяну кое-как читать и считать до 10. Впрочем, как я понял, Гобулов университетов тоже не кончал. При этом Айвазян очень любил играть в шахматы. Ко мне, мошеннику Сиросенсу, он относился с откровенной барско-коммунистической снисходительностью. «Меня не проведешь. Как ты, змеюка, не вертись, а я прижму тебе хвост сапогом». При этом, как ни странно, Айвазян относился ко мне не без некоторой снисходительной доброжелательности. Более того, я не мог не отметить неясную струйку уважения, которую он испытывал к Мессингу. Сначала я решил, что это связано с моими выступлениями, на которых он побывал в Тбилиси. Оказалось, дело вовсе не в выступлениях, а в том, что меня приглашали к Берии, и вообще я имел разговор с Лаврентием Павловичем. Лучше аттестации не придумаешь. Только зачем ты, товарищ Мессинг, отказываешься сотрудничать? Какие-то капризы-мапризы. Вай-вай-вай! Такой напряженный момент. Немец рвется к Сталинграду, а ты заявил? Нехорошо. Не по-нашему это. Зачем? Я по глупости начал ссылаться на неопознанное в человеческой психике. Ромал запрещает мне строчить отчеты на соседей по купе. Эй, скривился Айвазян. Какие отчеты-мочеты? Так, по-дружески напиши, если, конечно, ты нас уважаешь. Кого это нас, поинтересовался я. Как кого? Удивился Айвазян. Меня, а маяка, партию. Тайно непознанно он относил к мелкобуржуазным пережиткам и нудно изводил меня домогательствами признать, что в моих опытах нет ничего, кроме шарлатанства и ловкости рук. В скобках под покровом слов он посмеивался надо мной, называл хитрожопой пронирой, поэтому ему необыкновенно льстило негласное задание следить за известным человеком. Ответственности никакой. Не спуская глаз этого типа, постарайся оградить его от общения с другими пациентами, а если не получится, замечай, с кем общается, и вся работа. Нарком очень преувеличивал профессиональные качества такого неотесного человека, каким был Айвазян. Видно, решающую роль сыграли обманчивая простота заданий и родственные связи. Сосед как-то вскользь упомянул, что когда-то они вместе служили на Кавказе. Затем Гобулов перетащил его в Узбекистан, дал чин капитана. Все остальное я выудил сам. Признаюсь, мне было интересно иметь с ним дело. С высоты 14 этажа мне хотелось бы поблагодарить Айвазяна, который, пусть даже и вопреки собственной воле, помог сохранить для будущего уникального провидца высококлассного специалиста в области постриального пространства и просто хорошего человека. Правда, сам Айвазян в 53-м за все свои грехи поплатился расстрелом. Тогда к стенке поставили многих бериевских выдвиженцев, в том числе и Гобулова. Но к этой истории Мессинг не имеет никакого отношения. Пообщавшись с Айвазяном, я решил, что спорить с ним, тем более что-то объяснять или доказывать, бесполезно. Куда надежнее со всем энтузиазмом поддержать его в желании наставить меня на путь истины. На это он сил не жалел. Не сразу, после долгих уговоров под давлением неопровержимых фактов, я был вынужден согласиться, что в мире, как в окружающем нас воздухе, существует только материализм и идеализм. Они борются между собой, и каждый сознательный элемент должен сделать выбор в пользу материализма, потому что он научно доказан, а идеализм научно не доказан. Как можно не понимать таких простых истин? В конце концов, мы пришли к согласию по всем пунктам, кроме существования неизведанного и всесилия научного метода. Здесь я стоял как скала. Айвазян выходил из себя, начинал кричать, что только грязные ишаки не способны различить разницы между первичным и вторичным, а если между ними есть разница, о каком непознанном может идти речь. Особенное возмущение вызывал у него мой отказ признать всемогущество научного метода. От Айвазяна первого я услышал: «Партия учит нас, что солнце стоит неподвижно, а земля ходит вокруг него. Ленин учит, Сталин учит». «Карл Маркс тоже учит», — укорил он меня, — «а ты споришь». Мессинг сдался только после того, как выудил из Айвазяна общую картину несчастья, случившегося с ним в Ташкенте. Лучший способ помочь человеку нараспашку распахнуть собственное бессознательное — это усадить его играть в какую-нибудь азартную или не очень игру. Айвазян оказался страстным любителем шахмат. Однако, к моему удивлению, руководствовался он несколько иными правилами, чем те, к которым привыкла многомиллионная армия любителей этой древней игры. Во-первых, он играл исключительно на деньги. Во-вторых, исключительно своими подчиненными, будь то в Гагринском райотделе НКВД, в центральном аппарате, где он короткое время подвязался у старшего брата маяка Богдана, или в больничной палате, где жертвой оказался заезжий гастролер, в каком-то смысле тоже отданы в его распоряжение. Я не стал нарушать традицию, и после каждой партии расплачивался купюрами, которые мне в целости и сохранности вернули после разговора с Габуловым. Доставил их мне наш давний знакомый Кац, на это к слову. Правда, первую партию Мессинг выиграл, хотя до этого момента он всего два раза в жизни двигал фигуры. Победу я выудил из самого Айвазяна. Надо было видеть этого до мозга костей, пропитанного обидой материалиста, когда он получил мат. Он улегся на кровать и, сдерживая дыхание, принялся успокаивать себя. Слушай, он правильно знает. Дикий человек, совсем варвар, идеалист. Потом долго обдумывал, как бы заполучить в свое распоряжение эту хитрожопую Прониру и в компании с Гнилощекиным разобраться с ним по каждому пункту обвинения. Собственная фантазия увлекла его, сгладила неудачу. Разборку они бы начали с незнания правил, затем по очереди до идеалиста. От реванша он, будучи в оскорбленном состоянии, отказался. Буркнул, что отдаст деньги и скоро, завтра, например. Однако я настоял, не дело ответственному работнику праздновать труса. Кавказец взвился до небес, сбросил доску и фигуры на пол и заорал: «Слушай, какой шайтан тебе нужно?» Его крик тут же прибежала медсестра. Увидев девушку, он, указывая на доску, грубо приказал: «Расставляй!» Я не успел опомниться, как медсестра бросилась к доске, подняла ее с пола и начала поспешно ставить фигуру. Это тоже факт, который следовало учесть при работе с Айвазяном. Вторую партию я, конечно, проиграл, чем привел соседа в восторженное состояние. Теперь ему не надо было отдавать долг. Когда я проиграл и следующую партию, и тут же расплатился, капитан совсем размяк и в скобках добрым словом помянул новосибирских чекистов, приславших в Ташкент такого жирного, набитого купюрами индюка, как Мессинг. Находясь в усиленном нервном поиске, я, переставляя фигуры, позволял себе только на мгновение отвлекаться на посторонние соображения. Однажды, когда этот кавказский кабан по поводу наших потерь на фронте мимоходом упомянул, что войны без жертв не бывает, и русские бабы еще нарожают. Я едва сдержался. Очень хотелось молча, как медиум-индуктору, врезать Айвазяну по непознанному в его психике и одним махом отомстить за тех, кто замерзал на снегу, кто бросался под танки и на амбразуры, кто подрывал себя и врагов последней гранаты. Я вспомнил о летчике, который на подаренном мессингом самолете ежедневно рискует жизнью, и сосредоточился на том, что любой ценой победить врага на своем третьем фронте. Я не имел права отдавать им мессинга. Мне нельзя было сдаваться в плен. Я был полон будущим. По мысленному в скобках свидетельству Айвазяна, его покровитель, а также весь руководящий состав местного наркомата внутренних дел, прокляли новосибирских чекистов задолго до того, как мы встретились в больничной палате. Вот что мне удалось выудить у хитрожопого особиста. Сибирские следопыты, по-видимому, решили любой ценой избавиться от надоедливого и странного гастролера, имевшего неясные связи в Москве. При первой же возможности они сбагрили Мессинга в Ташкент. В сопроводилке было сказано, что ТВГ Мессинг прекрасно зарекомендовал себя и готов к сотрудничеству. Разбирается в польском вопросе и точка. Начальник новосибирского управления и не подумал предупредить Гобулова, что этим типом интересуется Москва, а без наводки как работать. Что касается Москвы, то голосом зовущего лучом маяка прозвучала мелькнувшая в голове Айвазяна фамилия Маленков. Маленков, 1902-1988 годы, советский государственный партийный деятель. Один из ближайших соратников Сталина. Герой социалистического труда. 1943 год. Родился в семье служащего, внук царского полковника, дворянин. Все остальное оказалось делом техники. Наобум, слопав пешку соседа, я, потирая руки вслух, порадовался. Пешки тоже не орешки. Взорливший особист тут же взял моего слона. Я изобразил полное недоумение, не скрывая обиды, заявил. «Предупреждать надо. В Москве так не поступают. Москва — большой город», после чего в назидании завел разговор о своих выступлениях в столице, о том, с какими большими людьми мне приходилось там встречаться. С Маленковым, например. Айвазян сглотнул наживку. Не скрывая изумления, он поинтересовался, «Неужели я знаком с самим Маленковым?» «Как же», — ответил я. Мы познакомились с Георгием Максимилиановичем на даче Иосифа Виссарионовича. Этот ход решил дело. Айвазян застыл и некоторое время сидел как ватный, усиленно соображая сразу бежать к Гобулову и сообщить ему, что Пронира бывал на даче хозяина, или прикинуться дурачком и пытаться выведать, когда и по какому случаю тот был вызван в Кунцево. Наконец он решил, что будет лучше продолжить разговор. Чтобы добиться цели, он решил выразить что-нибудь из того, чем поделился вернувшись из Москвы Гобулов. Пусть Пронира убедится, что тоже лаваш без шашлыка не ест. Сосед согласился. Кто спорит? Москва — большой город. Там есть люди, которые, как вершины, далеко смотрят, но недолго. Это почему же, — удивился я. Буря в Москве. Дорогой, — по секрету сообщил Айвазян. Большая буря. После поражения в Крыму и под Харьковом, знаешь, вставки такие, и головы полетели. Понизив голос, Айвазян рассказал о скандале, который всю весну и лето сотрясал кремлевские верхи. Всесильного Мехлиса, явившегося на доклад к вождю Скляузена Козлова, командующего разгромленным Крымским фронтом, Сталин встретил убийственным. Будь ты проклят! Мехлис, 1889-1953 годы, партийный государственный деятель, армейский комиссар первого ранга, 1938 год, генерал-полковник, 1944 год, сын служащего. В 1924-30 годах помощник генерального секретаря Сталина своей рабской преданностью заслужил его полное доверие и долгие годы пользовался его покровительством. Постоянно писал доносы в ЦК на командующих, требуя их привлечения к ответственности. «Слушай, зачем кляузничать? — возмутился Айвазян. — Мехли сам член военного совета фронта, а поступил как грязный шаг. Устраивал длинные нюдные совещания, давал ценные указания, а к работе разведки слушать не хотел. А ведь разведка за день предупредила, завтра немец ударит. Маршалу Тимошенко досталось за поражение под Харьковом, но самый грозный разнос ждал его после того, как в Москве стало известно о предательстве Власова. Власов сдался в плен в начале июля 1942 года. Об этом было объявлено в сводке германского верховного командования, прозвучавшей по радио 14 июля. «При чем здесь Власов и поражение под Харьковом?» — не понял я. «Ты не знаешь. Тогда слушай наш отмаршал Тимошенко. Он безмозглый баран твой, Тимошенко. Вай-вай-вай, он Власову был как отец родной. А Власов, сам знаешь, какая змеюка оказался». Перевожу на русский язык. После окружения наших войск под Харьковом, где в плен попало около 240 тысяч человек, более 1000 танков и 2000 орудий, немцы двинулись к Сталинграду и на Кавказ. Сталин тяжело переживал эту неудачу, лишившую Красную армию большей части подготовленных за зиму оперативно-стратегических резервов. Но куда большую ярость вызвала у вождя новость о предательстве Власова. Эта измена оказалась последней каплей, решившей судьбу Тимошенко. Вождь гневно напомнил ему, как в 1940 году именно с подачи Тимошенко Власова объявили командиром лучшей дивизии в Красной армии. Досталось также Жукову, тогда же подписавшему отличную служебную характеристику изменнику. Теперь со слов Айвазяна в Кремле главным вопросом стал кадровый. Слетел со всех постов маршал Кулик. Кулик, 1890-1950 годы, советский военачальник, маршал Советского Союза. Военную службу начал в царской армии во время Первой мировой войны. В 1926 году Кулик стал начальником директората артиллерии Красной армии, был одним из руководителей артиллерии до 1941 года. Кулик имел репутацию некомпетентного офицера и задиры, но его преданность Сталину защищала его от критиков. Мехлиса сняли с должности начальника политуправления Красной армии и разжаловали до бригадного комиссара. Командующий Крымским фронтом Козлов разжалован до генерал-майора и отправлен командовать 24-й армией. Кувырнулся давний протеже Сталина генерал-лейтенант Соколов, еще до назначения Власова, загнавший вторую ударную армию в болото. Он пришел в Красную армию с должности заместителя наркома внутренних дел. За дело брался горячо, давал любые обещания, на практике же у него ничего не получалось. Привожу отрывок из подлинного приказа Соколова по второй армии. Первое. «Хождение, как ползание мух осенью, отменяю и приказываю впредь в армии ходить так. Военный шаг — аршин, им ходить. Ускоренный». Полтора, так и нажимать. Второе. С едой не ладен порядок. Среди боя обедают и марш прерывают на завтрак. На войне порядок таков. Завтрак затемно перед рассветом, обед затемно вечером. Днем удастся хлеба или сухарь с чаем пожевать хорошо, а нет, на том спасибо. Благо, день не особенно длинен. Это зимой на 30-градусном морозе, примечание автора. Третье. Запомнить всем, и начальникам, и рядовым, и старым, и молодым, что днем колоннами больше рота ходить нельзя, а вообще на войне для похода ночь, вот тогда и маршируй. Четвертое. Холода не бояться, бабами рязанскими не обрежаться, быть молодцами морозу не поддаваться, уши и руки растирай снегом. Одним словом, дым стоит коромыслом. Теперь, как поделился Айвазян, пришло время новых людей. Слушай, знаешь, что всплыл первым? Какой-то Говоров, представляешь? Сосед дал мне время почувствовать, что творится в Советском Королевстве. Затем закончил. Этот Говоров написал письмо Сталину, призвал его отменить комиссаров, ввести строгих начальников. Имеется в виду ввести строгое единачалие. Поднять дисциплину среди командиров и смелее выдвигать новых людей. Представляешь, на что замахнулся? Айвазян с досады хлопнул себя поляшком. и этого Говорова, бывшего царского офицера, в командующий Ленинградским фронтом, понимаешь? Какой-то Ватутин тоже будет командовать фронтом. Пошел в гору, кто знаешь, не знаешь, какой-то Гордов. Этот Гордов побывал в окружении, а теперь будет командовать Сталинградским фронтом. Слыхал такой Горбатов? Не слыхал? Вай-вай-вай! Лагерник, а его в командармы. Слыхал такой Кривошеин? Да, он совместно с Гудерианом принимал парад в Бресте в 39-м году. Точно, слушай, с Гудерианом обнимался, а теперь танковый корпус командует. Все диву даются. Неужели хозяин нюх потерял? Он тут же опомнился и строго-настрого приказал: «Забудь о Сталине». Тем как-то зверовато улыбнулся и с намеком спросил: «Знаешь, Мессинг, откуда он их берет? Кто рекомендует?» Я пожал плечами. К Горбатову и Кривошеину я не имел никакого отношения. «У хозяина нюх на толковых людей», — предположил я, — «и я о том же». «Его нюху можно позавидовать, но...» — хитровато улыбнулся Айвазян. «Георгий Маленков как-то обмолвился. Ничего, — говорит, — странного в выборе хозяина нет. Говорит, с людьми работать надо уметь». Тут он внезапно замолчал. С большим трудом сдержал себя. Знал, что ни в коем случае нельзя рассказывать поднадзорному Мессингу все, что выложил Габулов. Но его так и подмывало. Неожиданно он брякнул то, что ярко высвечивалось в его лосоватой голове. «Маленков Георгий Максимилианович говорит, никакого странного в поступках хозяина нет. Новых людей Сталину рекомендует какой-то колдун-болтун. И шаг его разбери. Или ведьма». Я отпрянул. «Не может быть». Айвазян хитро подмигнул и спросил: «Знаешь, кто этот колдун?» Мессинг замешкался с ответом, затем нерешительно покачал головой. «Нет». «Дорогой, ты многого не знаешь. Это какая-то бабка из верующих. Называется Матрона Московская. Хозяин сам ездил к ней в 41-м, представляешь?» Я утверждаю, он был искренен. Простодушный, недалекий Айвазян даже представить себе не мог, что человек, который проигрывал ему в шахматы, и что еще невероятнее тут же расплачивался, мог быть тем человеком, который предсказал кремлевскому балабосу, кто из советских военачальников есть кто. Мне было не до смеха. Интрига высветилась до донышка, это был тревожный свет. Голоса зовущих сменили тон, завыли так, что мурашки по сердцу заскребли. В неведении Айвазяна таился опасный подтекст. Вряд ли Габулов был настолько наивен, чтобы поверить в какую-то Матрону. Им должно быть известно, а если нет, скоро станет известно, кто такая эта Матрона и кого его люди по глупости сапали. Это грозило Мессингу куда более серьезными осложнениями, чем сломанная нога. «За мою ногу Берия простит, может, даже похвалит. Так ему экстрасенсу и надо. Пусть не выделывается». Вот реакция хозяина для местных начальников была куда более опасна. Сталин не любил, когда его людям, не спрашивая разрешения, ломали ноги. Вождь не скажет: «А подать сюда Тяпкиных-Ляпкиных». Он скажет: «А подать сюда головы Ляпкиных-Тяпкиных». Конечно, Лаврентий Павлович знал об этом. Берия был умнейший человек. Он был способен заглянуть в будущее. Нарком нудел всегда сумеет найти козла отпущения, и Габулов знал об этом. Я ощутил холодок на сердце. Говорят, нет худа без добра. Пока я валялся на больничных простынях, контрреволюционный сброд генерала Андерса наконец-то покинул Ташкент. Со дня на день в Красноводск должен был отправить сам Андерс своим штабом. Тем самым, снимая головную боль не только у оперативных работников республиканского НКВД, но и незадачливого серосенса Мессинга. После того откровенного шахматного разговора я начал внимательнее присматриваться к обслуживающему медперсоналу. А охраняли меня небрежно, специального поста у двери палаты не выставляли. На время отсутствия Айвазяна присматривать за Мессингом было предписано медсестрам. Однако девушкам было не до скромного, никогда не жалующегося Мессинга. Сестер не хватало, и у каждой было столько работы, что по распоряжению главврача они просто запирали дверь, отделявшую ту часть коридора, где располагалась наша палата, от общего отделения, и оставляли меня одного. Однажды, в жаркий августовский день, воспользовавшись отъездом соседа, Я подъехал к распахнутому в коридоре окну и, привстав с кресла, обнаружил внизу в тени деревьев лавочку, на которой играли в шахматы на убывание солидно на вид пациента. Вокруг них собралось пяток раненых, ожидавших своей очереди. Все были в добротных пижамах, двое на костылях. Мессинг некоторое время наблюдал за игрой, потом позволил себе дать совет одному из участников. Все разом подняли головы. Я воспользовался случаем и представился. Как только выяснилось, что один из присутствующих слыхал обо мне и даже присутствовал на моем представлении, собравшиеся тут же сменили гнев на милость. Далее все стало проще. Я признал, что сломал ногу. Несчастный случай. Теперь сижу здесь, скучаю, теряю квалификацию. Хотелось бы поработать. Люди внизу пообещали, поможем. К возвращению Айвазяна в вестибюле госпиталя уже висело написанное от руки объявление. Я особенно настаивал на том, чтобы оно было написано именно от руки, ни в коем случае не типографским способом или на машинке. Айвазян бросился к главврачу, но генерал-майор медицинской службы отшил взорвавшегося особиста и заявил, что на территории госпиталя распоряжается он и никто иной. Была война, и военных, особенно раненых старших офицеров, тем более генералов, чьи палаты размещались в соседнем корпусе, уважали. Примчавшийся в палату, Айвазян набросился на меня с угрозами. Я сделал невинные глаза. Как Мессинг мог отказать главврачу, явившемуся в палату с просьбой устроить представление для ран больных? Разве мне запрещено давать концерты? Наоборот, партия дала мне задание любыми способами помочь раненым поскорее вернуться в строй. Разве не так? Айвазян сразу заткнулся. Назначенный на вечер психологический опыт прошел на ура. Мессинг был выше всяких похвал. Особенный смак по отыскиванию предметов и выполнению других труднейших психологических заданий придавала кресло-каталка. Я отыскивал расчески, помазки для бритья, простенькие очки. Но учтите обстановку. Когда мне представилась возможность угадать, где спрятан орден тяжелораненого подполковника-артиллериста, я ухватил за нее обеими руками. Наводку дали соседи подполковника, попытавшиеся подбодрить угрюмого и неразговорчивого фронтовика. Я спросил разрешения у раненого, имею ли я право копаться в его вещах. Он с трудом кивнул. Я нашел орден боевого красного знамени в его тумбочке и обратился к присутствующим с вопросом, известно ли собравшимся, чем дорога нашему орденоносцу эта награда. И опять же обратился за разрешением к подполковнику. Тот не возразил. С его же молчаливого согласия, не задав ни одного наводящего вопроса, Мессинг поведал зрителям, за что был отмечен артиллерист. Когда я вскинул обе руки и объявил «Вижу!», в просторной палате наступила мертвящая тишина. «Вижу высоту с отметкой 124,5». На вершине разбитый ствол березы. В корнях укрытия, в нем раненый герой, я указал на подполковника. Он заменил на наблюдательном пункте смертельно раненого лейтенанта. Бросился спасти его, и вот связь работает, он отдает приказ. Выстрел, второй, третий, цель поражена. Не вижу цели, только разбитый пулемет. Подполковник сжал зубы так, что лицо его побелело. Мессинг обратился к нему. «Я могу продолжать?» Подполковник кивнул. Лейтенанта не донесли до медсанбата. Его похоронили под ржевом в сырой земле. Это был сын нашего героя. Подполковник слабо поправил меня. Племянник, он у сестры был единственный. Я должен был присмотреть за ним. Простите за ошибку. Ничего. В другой палате, куда меня вкатили, я предсказал раненому в грудь капитану, что скоро его ждет нежданная радость. Тот скривился. Какая радость у меня там... «Все осталось», — он указал рукой в сторону заката. «Ждите завтра, до обеда». На следующее утро в палату принесли письмо от спасшейся чудом жены. Ее с детьми успели эвакуировать в Сибирь. Все только и говорили о письме. Многие просили подсказать, когда же им придут весточки. Кому имел право, сказал. Перед другими их было куда больше, отговорился, ответил «не знаю». «С того дня пошло-поехало». Слух о Мессинге докатился до других госпиталей. Там начали выражать возмущение, почему к ним не приглашают Мессинга. Местные политработники обратились к Гобулову, и тому пришлось дать разрешение на психологические опыты, ведь формально никакого обвинения мне предъявлено не было. Держать знаменитого ясновидящего под стражей без веских оснований, тем более в Ташкенте, куда было эвакуировано множество культурных работников, а также писателей и кинематографистов, которые тоже желали лично пообщаться с Мессингом, было вызывающе опасно. Габулов по опыту знал, с работниками культуры лучше не связываться, особенно с писателями. Где-нибудь ляпнут, потом не отмоешься, и ноги всем не переломаешь, и в Ташкенте не удержишь, как это случилось с таким обременительным гастролером, как Мессинг. Габулов настоял на моей скорейшей выписке. Меня на той же «М»ке, на которой я был доставлен в кирпичный дом, привезли в гостиницу Ташкент. Вообразите, какую радость испытал Мессинг, обнаружив, что сопровождающими в машину были назначены Айвазян и Гнилощукин. Я поздоровался с обоими. Был мил и весел, чем откровенно смутил их черствые чекистские сердца. На прощание они даже не пригрозили мне скорой встречи. Это правильно. Само их присутствие было красноречивее любых слов. В номере меня ждал Лазарь Семенович. Мы поздоровались. Я позволил Кацу обнять себя, сообщил, что готов к выступлению. Лазарь Семенович внимательно, с неизбывной еврейской тоской, заглянул в глаза и кратко поинтересовался. «Обошлось?» Я кивнул. «Действительно, обошлось, правда, ненадолго. Это было ясно, как день».